Песня называется «Обещание Рождества». Мне когда-то сказали, что это песня православная. Я спросил, почему? Ну как же, у тебя же сначала Рождество, то есть сначала Новый год, а потом Рождество. Ну, вот. Снег закружил над оврагами, и осин прогорели костры, и зима с черно-белыми флагами обошла проходные дворы, и зима с черно-белыми флагами обошла проходные дворы. То ли улицы стали свободнее, и дома изменились в лице, то ли просто следы прошлогодние замело на высоком крыльце, то ли просто следы прошлогодние замело на высоком крыльце. Лед звенит, как хрустальные туфельки, и рябины расплесканы в кровь. 20 лет я смотрел, как по капельке день за днем замерзала любовь. 20 лет я смотрел, как по капельке день за днем замерзала любовь. Не пробьется ячменное зернышко и не скрипнет железная дверь, если ты не была моей Золушкой, не рассказывай сказок теперь. Если ты не была моей Золушкой, не рассказывай сказок теперь. Все еще придет, все переменится, но только не сегодня. Вот и Новый год гудит метелью, рассыпая торжества. Что с него возьмешь, когда пушистый этот праздник новогодний? Тем-то и хорош, что это только обещание Рождества. Все еще придет, все переменится, но только не сегодня. Вот и Новый год гудит метелью, рассыпая торжества. Что с него возьмешь, когда пушистый этот праздник новогодний? Тем-то и хорош, что это только обещание Рождества. Спасибо.